и какая сюда прибудет. Ее на хлеб можно будет мазать. Она же хилая в конечном счете. Ничего не стоит взять ее сейчас голыми руками. Тем более, рассказав про Севера Сандрика. Может, подписать ее? Но как? С надеждой спросил Проскурников. Очень ему не хотелось конкретно заниматься этим делом. Он все же считал себя чище Динара. «А так», — снова весело сказал Динар, — «но об этом потом. Я сосну часок. Не спал ведь?» И этот мудак позвонил ни свет ни заря. Они там, наверное, уже штанишки обмочили. И главное, сопляки неподкупные, новенькие, не подъехать. Я их знаю. Динар зевнул и замолчал. Анне Лори еле держалась на стуле. Был момент, когда ей казалось, что она сейчас упадет, и они, услышав грохот, прибегут сюда и ее убьют. Она ни секунды не сомневалась, что эти двое так и сделают. Поэтому она собрала всю волю, прошептала молитву, пожалела, что не захватила таблетку против стресса сюда или хотя бы воды. Но разве могла она предположить, что услышит такое? И мальчик, сын Натали, другой, не тот, что в Париже. Она никогда о нем не говорила. Он убит. Какой ужас! Но при чем здесь он? Анне еще не могла уяснить себе этот разговор. Что он был ужасен и пах убийством, это она поняла. И что в нем была угроза Рихарду и Натали. И, конечно, ей. Потому что если эти, боже, что-то совершат, то они, как это, уберут всех свидетелей. Она хотела еще посидеть, но уже не могла. И Динар заснул, а Проскурников куда-то ушел. Она слезла, села на диван, потом легла и начала мучительно соображать, что все это значит. Во-первых, надо четко расшифровать ее записи. Анне вскочила и взялась за работу. Усталости как не бывало. Она обязана показать Натали завтра все записи, чтобы она сама могла их прочесть, а не слушать интерпретации Анни. Но захочет ли Натали после всего? Значит, она не осталась на похоронах своего мальчика? Но при чем он тут? Он должен что-то сделать для этих. Должен был сделать. Она уже понимала, что, но не хотела окончательно принимать это. Может, она напутала? Натали разберется. Закончив переписывать заметки, Анне подумала, что вдвоем с Натали, она и Анне, они ничего не смогут. Куда-то они хотят засылать Натали. Куда? К Рихарду? Но как? Если он даже ее, Анне, не принимает. Эти двое схватят Натали в железные щупальца, и ей придется их слушаться. И потом они, эти двое, придут к Натали раньше ее, и Натали ничего не будет знать из того, что они задумали. Они наплетут ей с три короба. Опять эти картины. Анне понимала, что дело тут не только и не столько в картинах. Тут что-то большее, может быть, глобальное. Она должна разыскать Обермайера. Он полицейский, и она должна его разыскать. Анне лихорадочно начала одеваться. Ее уже не волновало, что она уходит и может не услышать каких-то еще разговоров из соседних.